к ней. Имя где для тебя? Не сильно смертных искусства выразить прелесть твою. Лиры нет для тебя, что песни, отзыв неверный поздней молвы об тебе. Если бы сердце могло быть им слышно, каждое чувство было бы гимном тебе. Прелесть жизни твоей, сей образ чистый, священный, в сердце как тайну ношу. Я могу лишь любить, сказать же, как ты любима, может лишь вечность одна. 1811 год. Перевод стихотворения Германа Ульцена, 1750-1808 годы. Стихотворение найдено было после кончины Марии Андреевны Протасовой в ее бумагах. Песня. О, милый друг, теперь с тобою радость, а я один, и мой печален путь. Живи, вкушай невинной жизни сладость, в душе не изменись, достойно счастья будь. Но не отринь в толпе пленяемых тобою ты друга прежнего, увядшего душою, веселье их дели, ему отрадой будь, его, мой друг, не позабудь. О, милый друг, нам рок велел разлуку, дни, месяцы и годы пролетят, вообще к тебе простру от сердца руку, ни голос твой, ни взор меня не усладят, но и вдали моя душа с твоей согласна. Любовь ни времени, ни месту не подвластна, всегда, везде ты мой хранитель, ангел будь. Меня, мой друг, не позабудь. О, милый друг, пусть будет прах холодный то сердце, где любовь к тебе жила. Есть лучший мир, там мы любить свободны. Туда моя душа уж все перенесла. Туда всечасное влечет меня желание. Там свидимся опять, там наше воздаяние. Сей верой сладкую полна в разлуке будь. Меня, мой друг, не позабудь. 1811 год. Песня «О, милый друг, теперь с тобою радость». Переложение стихотворения немецкого поэта-романтика Христофора Тидге. 1752-1841 годы. Желание. Романс. Озарися, дол туманный, расступися, мрак густой, где найду исход желанный, где воскресну я душой. Испещренные цветами красный холмы вижу там, ах, зачем я не с крылами полетел бы я к холмам. Там поют согласны лиры, там обитель тишины, мчат ко мне оттоль зефиры, благовоние весны. Там блестят плоды золотые на синистых деревах, там не слышны вихри злые на пригорках, на лугах. О, предел очарования, как прелестна там весна, как от юных роз дыханья там душа оживлена. Полечу туда, напрасно, нет путей к сим берегам. Предо мной поток ужасный, грозно мчится по скалам. Лодку вижу, где ж вожатый, едем, будь что суждено. Паруса ее крылаты, и весло оживлено. Верь тому, что сердце скажет, нет залогов от небес. Нам лишь чудо путь укажет в сей волшебный край чудес. 1811 год. Желание. Вольный перевод стихотворения Шиллера «Томление».

мне страдания, но не дай их пережить. 1812 год. Пловец. Вижу трех ангелов небес. Здесь Жуковский имел в виду семью Протасовых, мать Екатерину Афанасьевну и двух дочерей ее, Машу и Сашу. Вождю победителей. Писано после сражения под Красным. Послание. О, вождь славян! Дерзнут ли робкие струны тебе хвалу в сей славный час брицать? Везде гремят отмщения перуны, и мчится враг стыдом покрытый вспять, и с россом мир тебе рукоплескает. Кто пенью струн средь плеска всех внимает, но как молчать, я сердцем славянин. Я зрел, как ты, впреди своих дружин, в кругу вождей, сопутствуем громами, как Божий гнев шел грозно за врагами. Со всех сторон дымились небеса, окрест земля от громов колебалась, сколь мысль моя тогда воспламенялась. Сколь дивно являлась мне краса, о, старец, вождь! Я мнил, что над тобою тогда сам рок невидимый летел, что был сокрыт вселенная предел в твоей главе венчанной сединою. Закон судьбы для нас неизъясним. Надменный сей не еюль был храним, вообще пески ливийские пылали, он путь открыл среди песчаных волн, вообще враги пучину осаждали, его промчал безвредно легкий челн, ступил на брег, в руке его корона. Уж хищный взор с похищенного трона вселенную в неволю оковал, уж он царей рабов своих созвал, и восстают могущие тевтоны, достойные Арминия сыны. Неаполь, Рим сбирают легионы, богемец, венгр, саксон ополчены. И стали в строй изменники сарматы, им нет числа, дружины их крылаты, и норд, и юг поток сей наводнил. Вождю во след, а вождь их за звездою, идут, летят, уж все под их стопою, уж рос главу под низкий мир склонил. О замыслы, о небо суд ужасный, о хищный враг и труд таликих лет, и трупами устланный путь побед, и мощь, и злость, и козни все напрасно. Здесь грозная судьба его ждала. Она успех на то ему дала, чтоб старец наш славней его не зринул. Хвала! Наш вождь едва дружины двинул, уж хищных рать стремглав бежит назад. Их гонит страх, за ними мчится глад, и щит, и меч бросают знаменами, везде пути покрыты их костями, их волны жрут, их губит огни глад, вообще свой взор подъемлют ко спасенью, не узрит их отеческие поля, обречены в добычу истребленью, и будет гроб им русская земля, и скрылась наш старец пред тобою сия звезда, сей грозный вождь к бедам. Посол судьбы, явился ты полкам, и пред твоей священной сединою безумная гордыня пала в прах. Лети, неси за ними смерть и страх, еще удар, и всей земле свобода, и нет следов великого народа. О, сколь тебе завидный жребий дан! Еще вдали трепещет атаман, а ты уж здесь, уж родины спаситель, уже погнал, как гений-истребитель, кичливый разбойников орды, и ряд побед, полков твоих следы, и самый враг неволью гнетомый, твоих орлов благословляет громы, ты жизнь ему победами даришь. Когда ж, свершив погибельное мщенье, свои полки отчизне возвратишь, сколь славное тебе успокоенье! Уже в мечтах я вижу твой возврат, перед тобой венцы, трофеи, брани, во сретенье бегут и старый, млад, к тебе их взор, к тебе подъемлю длани, вот он, вот тон сей грозный вождь наш щит, сколь величав грядущий пред полками, усейте путь Спасителя цветами. Да, каждый храм мольбой о нем гремит, да слышит он везде благословенье. Когда ж, сложив с главы своей шелом, и меч с бедра ты возвратишься в дом, да вкусишь там покоя наслажденье пред славными трофеями побед, сколь будет ток твоих преклонных лет всей тишине величественный ясен, о дней благих закат всегда прекрасен. С весельем водя окрест свой взор, ты будешь зреть ликующие нивы, и скачущие стада по скатам гор, и хижины оратые счастливы, и скажешь: мной дана им тишина. И старец, в гроб ступивший уж ногою, тебя в семье вспомянувший с мольбою, в семействе скажет: им сбережена мне мирная в отечестве могила. И скажет мать, любуясь на детей: его рука мне милых сохранила. На пиршествах, в спокойствии семей, пред алтарем, в обители царей, везде, о вождь, тебе благословенье, тебя предаст потомству песнопенье. 1812 год. Вождю победителей посвящено Михаилу Илларионовичу Кутузову. Стихотворение распространялось в 1812 году в виде печатной листовки. Сражение под Красным произошло 3-6 ноября 1812 года. Арминий, вождь херусков германского племени, напавшего на Рим в первом веке нашей эры. Изменники сарматы — армия Понятовского, воевавшая на стороне Наполеона. Ушрос главу под низкий мир склонил, имеется в виду Тильзитский мир 1807 года. Тургеневу в ответ на его письмо. Послание. Сие послание посвящено воспоминаниям молодости, двух друзей, украшавших ее, нет уже на свете. Примечание Жуковского. Друг, отчего печален голос твой? Ответствуй, брат, реши мое сомненье. Или он твоей судьбы изображение, или счастье простилось и с тобой? С стеснением письмо твое читаю, увы, на нем уныние печать. Чего не смел ты ясно мне сказать, то все, мой друг, я чувством понимаю. Так и на твой достался удел. Разрушен мир фантазии прелестный. Ты в наготе, друг милый, жизнь узрел. Что в бездне сей таилось, все известно, и для тебя уж здесь обмана нет. И, испытав, сколь сей изменчив свет, с пленительным простившись ожиданием, на прошлые дни ты обращаешь взгляд и без надежд живешь воспоминанием. О, не бывать минувшему назад! Сколь весело промчались те годы, когда мы все, товарищи, друзья, делили жизнь на лоне у свободы, беспечные. Мы в чувстве бытия, что было, есть и будет, заключали, грядущие надежды украшали, и радостным оно являлось нам. Где время то, когда по вечерам в веселый круг нас музы собирали, нет и следов. Исчезло все, и сад, и ветхий дом, где мы в осенний хлад святой союз любви торжествовали, и звоном чаш шум ветров заглушали. Где время то, когда наш милый брат был с нами, был всех радостей душою, не он ли нас приятной остротою и нежностью сердечной привлекал, не он ли нас тесней соединял? Сколь был он прост, не скрытен в разговоре, как для друзей всю душу обнажал, как взор его воглубь сердец вникал, высокий дух пылал всем быстром взоре. Бывало, он с отцом рука с рукой входил в наш круг, и радость с ним являлась. Старик при нем был юноша живой, его седин свобода не чуждалась. О, нет! Он был милейший нам собрат, он отдыхал от жизни между нами, от сердца дар его был каждый взгляд, и он друзей не рознил с сыновьями. Увы! Их нет. Мы ж каждый по тропам незнаемым за счастьем полетели. Нам прошептал какой-то голос «Там!» Но что и где, и кто вожатый к цели? Вдали сиял пленительный призрак, нас тайное к нему стремление мчало, но опыт вдруг накинул покрывало на нашу даль. И там один лишь мрак. Верую к грядущему убоги, задумчиво глядим с полу дороги на спутников, оставших назади, на милую фантазию с мечтами. Изменница навек простила с нами, а все еще твердит свое «иди». Чему еще на свете веру дать? Куда идти? Что ждет нас в отдалении? И можно ли, друг, желание питать, когда для нас столь бедное исполнение? Мы разными дорогами пошли. Но что ж, куда они нас привели? Все к одному, что счастье — заблуждение. Сравни, сравни себя с самим собой. Где прежний ты, цветущий, жизни полный? Бывало все, и солнце за горой, и запах лип, и чуть шумящие волны, и шорох нив, струимых ветерком, и темный лес, склоненный над ручьем, и пастыря в долине песнь простая, весельем всю душу растворяя, с прелестную сливалась мечтой, вся жизнь и даль являлась пред тобой, и ты, восторг предчувствием считая, в событие надежду обращал, природа ж та. Но где очарование? Ах, с нами, друг, и прежний мир пропал. Пред опытом умолкло упование, что вон и дни будила радость в нас, то в нас теперь унылость пробуждает. Во всем прискорбный слышен глас, что ничего нам жизнь не обещает, и мы еще, мой друг, в отсвете лет, о, беден, кто себя переживет. Пред кем сей мир столь некогда веселый, как отчий дом, ужасно опустелый. Там в старину все жило, все цвело. Там он играл младенцем в колыбели. Но время все оттуда унесло, и с милыми веселье улетели. Он их зовет, ему ответа нет. В его глазах разваленный, унылый. Один его минувший жизни след утраченных, безмолвный. Могил. неси ж туда, где наш отец и брат спокойным сном в приюте гроба спят, венки из роз, вино и ароматы. Воздвигнем, друг, там памятник простой их бытия и скорбной нашей траты. Один исчез из области земной в объятиях веселой надежды. Увы, он зрел лишь юной жизни цвет, с усилием его смыкались вежды, он сетовал, навек теряя свет, где милого столь много оставалось, что бытие так рано прекращалось. Но он и в гроб мечтой сопровожден. Другой старик, сколь был он изумлен тогда, как смерть ошибкой ужасной не над его одряхшей головой, над юностью обрушилась прекрасной. Он не роптал, но с тихою тоской смотрел на праг покои и могилы. Увы, там ждал его сопутник милый. Он мыслью безмолвной пред судьбой взывал к Творцу, да пройдет чаша мимо. Она прошла, и мы всей крайне зримой летим душой за милыми во след, но к нам от них желанной вести нет. Лишь тайное живет в нас ожидание, когда ж, когда, друг милый, упование, гробами их рубеж означен тот, за коим нас свободы гений ждет с спокойствием, бесчувствием, забвением. Пришед туда, о друг, с каким презреньем мы бросим взор на жизнь, на гнусный свет, где милые один минутный цвет, где доброму следов ко счастью нет, где мнение над совестью властитель, где все, мой друг, иль жертва, иль губитель. Дай руку, брат, как знать, куда наш путь нас приведет, и скоро ли он свершится, и что еще во мгле судьбы таится, но дружба нам звездой отрады будь, а прочим здесь останемся беспечны. Нам счастья нет, зато и мы не вечны. 1813 год.